4 июля в Венесуэле и Мадриде учредились Венесуэльский и Испанский комитеты по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене соответственно. Новые комитеты решили по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам. Между тем, в тот день в Российском обществе по изучению идей Ю Че учредился комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене.